Том 8, глава 3. Рыцарь Икрит подал запрос на повышение. Вы даете разрешение? Повышение? Удивленный ранее невиданным типом сообщения от системы, Дженуа открыл информацию об Икрите. Икрит – уровень максимальный. Ступень – рыцарь. Солдат достиг требуемого уровня, и теперь его повышение возможно. С разрешением монаха солдат продвинется на следующую ступень. Уровень рыцаря, что ранее был почти 40-м, изменился на максимальный. Похоже, что когда достигается предел, солдата можно повысить до следующей ступени. Нужный уровень находится где-то между 30-м и 40-м. Если вспомнить о повышении уровней после каждой битвы, то это имело смысл. Так как средний уровень его солдат был примерно 20-м, показатель Икрида был впечатляющим. К тому же, ему нужно получить повышение от меня. Вот почему глаза рыцаря казались не такими, как обычно. В них горело желание повыситься в звании. Икрид стоял на одном колене, опустив голову. Даже Джинву ощущал волнение рыцаря, который ждал решения своего господина. Последний же хотел чуть ли не похлопать Икрида по плечу в знак одобрения. Вот же засранец. Джинву смотрел на сообщение системы. «Вы даете разрешение?» Сообщение замигало, словно поторапливая его с ответом. Икрид был первым из его солдат, который добрался до повышения. До сих пор он отлично сражался, с чего бы ему не разрешать повышение. Без малейших колебаний охотник ответил: «Даю разрешение. Пожалуйста, выберите командную фразу». «Мне нужна командная фраза для этого?» Джинву быстро почесал лицо, потом потопался с ноги на ногу. «Хорошо. У него довольно большая армия. Сейчас повысился только Икрит, но вскоре многие из них будут просить о повышении. Отвечать всем по-разному будет довольно хлопотно, особенно во время боя. Иметь небольшую командную фразу будет полезно». Подумав секунду, Джинву определился. «Разрешаю». Красота в простоте. Когда он выбрал фразу, что-то начало меняться. Началось все с ног Икрида. Отовсюду раздался крик. Множество рук появилось из тени под Икридом. Они обхватили его тело. Что происходит? Джинву наблюдал за этой сценой с любопытством. Сначала ему показалось, что руки тащат Икрида в тень. Но произошло все наоборот. Руки, прижимающиеся к рыцарю, превратились в черный дым. Этот дым обернул рыцаря, проникая в его тело. Рыцарь словно поглощал дым. Как только весь дым пропал, из Икрида вырвалась более могущественная, нежели раньше, энергия. Раздался звонок, и система проинформировала о результатах. Рыцарь Икрит получил повышение до элитного рыцаря. Отлично! Охотник был в восторге. Теперь его армия станет еще сильнее. Затем он успокоился и еще раз взглянул на информацию об Икриде. Икрит уровень 1, ступень элитный рыцарь. Уровень сбросился до 1-го, но его ступень прямо как у Клыка. Последнее прибавление в его армии. Клык был магическим зверем из подземелья ранга А. Тот факт, что Икрит на той же ступени, что и Клык, говорило о его серьезно возросших способностях. Сердце Джинву застучало. Он догадывался об этом с того момента, как повысился до монарха теней. «Не только я один становлюсь сильнее». Джинву посмотрел на своих солдат. «Они растут вместе со мной». Он почувствовал огромные изменения, которые произошли с Икридом после повышения звания. Кроме того, он понял, что его солдаты тоже повышают свои уровни. Он загорелся желанием повысить уровень остальных солдат. Похоже, стал одной целью больше. Джинву с гордостью смотрел на своих солдат и тут заметил, как танк приближается к нему с трупом демона в пасти. «А?» – не понял он. Глаза зверя тоже изменились. В них было что-то знакомое. Парень пробубнил недоверчиво. «Ты тоже?» Танк остановился перед охотником, и бросил к его ногам труп демона. Затем огромный ледяной медведь сжал свои лапы и встал в то, что можно назвать стойкой с поклоном. Он завыл, и похожее сообщение появилось перед ним. Теневой зверь элитной ступени просит разрешения на повышение. Вы даете разрешение? Боже! Охотник схватился за голову. Проверив информацию о танке, парень убедился, что его уровень тоже достиг максимума. Теневой зверь, уровень максимальный. Ступень элитная. Солдат достиг требуемого уровня, и теперь его повышение возможно. С разрешением монарха солдат продвинется на следующую ступень. Погодите-ка. Что там было не так? Икрит начал свой путь на 7-м уровне и сражался с Джинву дольше прочих. Танк должен был прослужить куда дольше, чтобы получить максимальный уровень. По крайней мере, парню так казалось, но система говорила, что танк тоже готов к повышению. Пробел между их уровнями не должен был настолько уменьшиться за эту битву. Может, у каждого звания разный максимальный уровень? Это бы имело смысл. У элитного танка максимальный уровень был ниже, поэтому он добрался до повышения быстрее. У рыцаря порог выше, соответственно, он и шел к своей цели дольше. Но, учитывая, что начал он с небольшим преимуществом, их время совпало. Похоже, что все так и есть. Осознав это, Джинву задумался о возможности своего повышения. Могу ли я также добраться до уровня повышения? Возможно, он просто пока не добрался до нужного уровня. Скорее всего, нет. Джинву с улыбкой покачал головой. В то же время он выдал танку разрешение на повышение. Разрешаю. Когда раздался приказ, танк прошел через те же метаморфозы, что и Икрит. Руки вырвались из-под тени зверя и превратились в черный дым. Этот дым был поглощен медведем. Он тоже получил эту ступень выше. Однако разница была несущественной. Раздалось множество звонков и столько же системных сообщений. Вы можете назначать имя для солдат рыцарской и выше ступеней. Данное имя останется до того, как солдат будет отпущен на волю. Пожалуйста, выберите имя для солдата. Танк был временным именем, которое он дал медведю для удобства, только существа рыцарской ступени могли получать официальные имена. Официальное имя танка было «Теневой зверь». Если бы не тот факт, что он был в два раза больше остальных теневых зверей, его бы среди них ничего не выделяло. Но теперь охотник наконец-то мог назначать ему официальное имя. Джинву улыбнулся. Танк. Хотели бы вы выбрать имя танк? Да. После этого ответа экран информации о теневом звере изменился. Танк, уровень 1, ступень рыцарь. Понимая, что его повышение завершилось, танк встал. Когда он поднял свой торс, который был размером с двухэтажное здание, Джинву обратился к медведю. «Ты наконец-то получил официальное имя, Танк!» От радости Танк поднял голову и взвыл. «Все, вы хорошо постарались. Отдыхайте до следующего этажа», — скомандовал он своим воинам. Когда они таяли обратно в тени, Джинву заметил блеск железа. Один из ветеранов его армии остался без повышения. Огромный рыцарь сгорбился от печали и растаял. Охотник покинул здание. Снаружи Эшил встретила его усталым выражением лица. «Джинву Ним?» «Говорил же, не нужно добавлять Ним», — раздраженно произнес он. «Да, сэр!» Собравшись после выговора, Эшил попыталась снова. «Джинву Ним?» «Ах, похоже, демоны слишком мнительны касательно положения в обществе». «Ладно, что?» «Вы знаете, сколько вы уже уничтожили кланов?» Сейчас они были на 89-м этаже, в то время как клан Эшил Ладир находился на 80-м. Один этаж он пощадил, значит, примерно 9 кланов. Так как каждый новый этаж означал новый клан, Эшил начала беспокоиться. Аристократы-архидемоны будут защищать этажи после 90-го. Они совершенно на другом уровне, нежели аристократы высшие демоны», — сообщила девушка. Парень даже не сбавил шагу и спросил. «Ну и что?» «Я думала, может, мы начнем проводить переговоры? Если все пройдет как надо, они могут просто дать тебе пропуск, прямо как наш Охотник перебил ее. «Если бы я был слабее, чем вы, ребята, вы бы попытались со мной договориться?» Эшел не ответила. Она знала точно, если простой человек осмелится войти в замок демонов без приглашения и еще потребует чего-то, он бы ни за что не ушел живым. «Так я и думал», — Джинву понял ее. Он улыбнулся, магические звери или монстры. Отношение к людям у всех было одинаковым. Слабого сожрут. Охотник был согласен с такими правилами. К тому же, у него не было никакого желания терять драгоценные очки опыта. Он и так получит пропуска. Джинву глянул на Эшил краешком глаз. Демонесса притихла после их разговора. «Разве не хорошо, что тех кланов больше нет?» «М?» — не поняла она. «Ты же говорила, что у вас идет яростная конкуренция», — напомнил он. «Ох, да, но...» Девушка понимала, что они сейчас войдут на территорию аристократов-архидемонов. Если Джинву не удастся победить хотя бы одного из них, то их гнев обрушится на нее и на ее клан. Об этом она и беспокоилась. Не понимая, почему она так волнуется, охотник заговорил. «Я сделаю клан Ладин номер один среди демонов». «Наш клан называется Ладир, сэр», — вежливо поправила Демонесса. Все, что могла сделать Эшил, это пожаловаться про себя. Вскоре они поднимутся на этаж выше. Может ли один человек уничтожить все кланы архидемонов? Эх, ладно. Ее заботой было провести его к пропускам. Это все, на чем она концентрировалась. Девушка решила не спорить. Ох, но было еще кое-что, о чем она хотела бы спросить. Джинву Ним? Парень обернулся. Она все еще боялась человека, который уничтожал кланы один за другим. Эшил смотрела себе под ноги. Почему ты пощадил наш клан? Само собой, силы этого человека ее клан справиться бы не мог. Она также знала силу других кланов. Наблюдая за тем, как Джинву с ними расправляется, она понимала, что победить его они бы не смогли. Ей было это яснее, чем кому-либо еще. Почему она оставила им жизнь? Ей хотелось знать. Джинву ступил на межэтажный магический круг и повернулся к Эшил. «Ты мне понравилась». В конце концов, даже будучи монстром, она знала, когда нужно сдаться. Более того, она сумела заболтать его и предоставить достаточное количество информации. «А?» Застигнутая расплох Эшил покраснела до ушей. Она стояла перед кругом, перебирая пальцы. Раздраженный задержкой, Джинву спросил ее. «Ты идешь?» Он глянул на оповещение системы. Она спрашивала, куда он хочет отправиться. «Если не пойдешь, то я возвращаюсь на 80-й этаж», — обратился он к Демонессе. «Простите!» — опустив красное, как помидору, лицо, Эшил быстро зашла на магический круг. И даже на следующем этаже она от смущения не могла поднять свою голову.